Третье. Близнецы стояли на коврике у камина, слегка склонив на бок белокурые головы. Руки в карманах, на лицах маски почтительного внимания. Оба одеты в серые фланелевые костюмы и связанные матерью темно-зеленые пуловеры. Сидящая у камина Роберта вдруг вспомнила случай в Новой Зеландии, когда каждый из близнецов признавался, что это именно он взял покататься большой автомобиль, что категорически запрещалось, и загнал его на отмель в реку. При этом Роберта точно знала, что машину брал Стивен, а Колин сидел весь день дома. Потом Робин спросила, зачем он признавался в том, чего не делал. «А у нас такой уговор», — ответил мальчик, приглаживая свои светлые волосы. «Но мы так не всегда делаем, а только когда поднимается большой шум. Надо же пользоваться тем, что мы близнецы». Роберта вдруг впервые осознала, что на самом деле ничего не знает ни о ком из Лампри. И эта мысль ее испугала. «Мы же не виделись несколько лет, они вполне могли измениться, а я все считаю их прежними. Может, я их просто придумала, а на самом деле они совсем другие». «Боже, что за ерунда иногда приходит в голову», — оборвала Робин свои размышления. «Так нельзя». «А теперь хватит придуриваться», — донесся до нее мягкий голос лорда Чарльза, которого она очень любила. «Кто из вас спустился в лифте с тетей Вайолет и дядей Гэбриэлом?» «Я», — немедленно ответил Стивен. «Чего ты мелешь?» — буркнул Колин. «Это был я». «Неужели вы такие тупые?» — взорвался Генри. «Не соображаете, что подставляете друг друга?» «И вообще», — продолжал лорд Чарльз, «в полиции вряд ли служат глупцы, которых можно купить такими фокусами». «Они проверят отпечатки пальцев», — сказала Фрида. «Я ни к чему не прикасался», — быстро проговорил Колин. «Я держал руки в карманах», — вторил ему Стивен. «Неважно, кто из вас там был», — резонно заметила Фрида. «Но нажать на кнопку все равно пришлось». «После нас лифт вызывали дважды», — сказал Стивен. «А может и больше», — добавил Колин. «Так что никаких отпечатков они там не найдут». «Да что вы в самом деле?» — возмутился Генри. «Что за разговоры, когда в любой момент может появиться Алин со своими вопросами? И заметив вашу придурь, а это произойдет сразу, станет беседовать с вами порознь. И если вы питаете идиотскую надежду его обмануть, то вы самые большие кретины, и вам место в психушке». «Разумеется, никому не придет в голову подозревать вас в убийстве», — проговорил лорд Чарльз. «Но зачем врать инспектору, если вы невиновны?» Стивен усмехнулся. «Честно говоря, папа, мы не жалеем, что дядя умер, потому что он был противный. Но убийца — настоящий зверь, это ужасно». «Да, ужасно», — согласился Колин. Лорд Чарльз строго оглядел близнецов. «Так все же, кто из вас был в лифте?» «Конечно, я», — ответил Колин. «А Стивен сидел в гостиной». «Кончай врать», — пробурчал его брат. «Опять за свое», — проворчала Фрида. «Это уже не смешно. И учтите, вы будете иметь дело с мастером Алином. Да-да, он всюду известен как мастер». Она вздохнула. «Знаете, если бы не убийство в нашем доме дяди Гэ, я была бы счастлива побыть в обществе мастера Алина. Им невозможно не восторгаться. А как он раскрыл убийство Госпела? Тебе не кажется, Генри, что о таком мужчине мечтают все девушки?» «Может, хватит нести вздор, Фрид», — раздраженно бросил Генри. «А в чем, собственно, дело? Что вы все такие взвинченные?» «Ты спрашиваешь, в чем дело, дорогая?» — почти выкрикнул лорд Чарльз. «Так я тебе скажу. Дело в том, что кто-то из находящихся в нашей квартире убил моего брата. Неужели это до тебя не доходит?» Некоторое время все смущенно молчали. Затем Фрида подала голос. «Но, папочка, ты же не любил дядю Гэ». «Ну сколько можно, Фрид?» — возмутился Генри. Затем повернулся к отцу. «Папа, надеюсь, ты не думаешь, что это сделал кто-то из нас?» «Боже, конечно, нет». «Тогда кого ты подозреваешь?» — оживилась Фрида. «Горничную Тинкертон», — отозвался Колин. «Или шофера Гигла», — вставил Стивен. «Вы забыли еще няню», — подсказала Фрида. «Если бы я служил у дяди Г и тети В, — заявил Колин, — я бы их давно обоих прикончил». Он помолчал, затем добавил. «И мне нравится, что дело будет вести Алин. Если положено, чтобы нам учинили допрос, так пусть это делает мастер». «Папа», — оживленно спросила Фрида, — «ты не думаешь, что Генри следует позвонить Найджелу Бадгейту? Он же близко знаком с Алином. Считает себя его доктором Ватсоном». «Почему это я должен ему звонить?» — хмуро спросил Генри. «Сама звони». «Ну и позвоню. Что тут такого?» «А какой он вообще, этот Алин?» — задумчиво проговорил Колин. «Ты ведь с ним разговаривал, Генри?» «Очень даже милый», — отозвался старший брат. «По-старомодному вежливый, но не чопорный». Дверь отворилась. В гостиную вошла сияющая Пэт. В халатике поверх пижамы. Волосы заплетены в две тугие косички. «Майк спит», — возвестила она. «А я не могу, сколько ни старалась. Пожалуйста, папочка, не отправляй меня обратно». Она поежилась. «И еще я ужасно замерзла». «Конечно, деточка», — забормотал лорд Чарльз. «Иди скорее к огню». Фрида ее оглядела. «Пэт, тебе надо переодеться. Нельзя появляться перед полицейскими в таком виде». «А мне все равно. Я лучше посижу рядом с милой Робертой и согреюсь. Папочка, а что, полицейские уже здесь?» «Да». «А где мама?» «С тетей Вайолет». «Неужели дядю Г убили? Представляете, няня такая упрямая, ничего не хочет рассказывать». «Да, его убили», — подтвердила Фрида. «То есть вначале ранили, а потом он умер». Она посмотрела на отца. «Папа, по-моему, лучше ей сразу все рассказать». «А кто его ранил?» — спросила Пэт, протягивая руки к огню. «Пока неизвестно». Лорд Чарльз взмахнул рукой. «Наверное, какой-то сумасшедший бродяга. Не думай об этом, дорогая. Полиция его найдет». «Вот здорово!» Девочка присела возле Роберты. «Пап, ты знаешь, что я придумала?» «Что, детка?» спросил лорд Чарльз со вздохом. «Что теперь тебе не страшен судебный пристав?» «Тихо, Пэт!» приказал Генри. «Чего это ты так разговорилась? Причем здесь пристав?» «А почему нельзя о нем говорить?» «Потому». «Слушаюсь, ваша светлость, граф Рун», — неожиданно выпалила девочка. «Что ты сказала?» — удивилась Роберта. «Так ведь все правильно», — настаивала девочка. «Генри сейчас станет графом Рун, да, папа?» «Надо же», — пробормотал Генри. «Действительно». «А я, например», — не унималась Пэт, — «стану леди Лампри, да, папа?» «Заткнись ты», — буркнул Колин. «Да-да», — поспешно проговорил лорд Чарльз. «Давай сейчас не будем об этом, Пэт». «А ты, папа», — упрямо продолжала девочка, — «теперь будешь...» Дверь гостиной отворилась. На пороге возник инспектор Алин. За его спиной стоял детектив Фокс. «Мы можем войти, лорд Вузервуд».